Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 28 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня отмечается годовщина Сумгаитской трагедии. Омбудсмен НКР о провальной политике Азербайджана. Стартовала программа «Лачин без мин». Республиканскому медицинскому центру подарено новое оборудование. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в связи с 29-й годовщиной сумгаитских погромов президент НКР Баку Саакян, другие руководители республики, предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян посетили мемориальный комплекс города Степанакерта, возложили цветы к памятнику безвинным жертвам сумгаитской трагедии. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь на 28 февраля по всему периметру линии соприкосновения карабахских азербайджанских вооруженных сил противник свыше 120 раз нарушил режим прекращения огня, произведя около 2200 выстрелов. Наиболее интенсивно вооруженные силы Азербайджана нарушали режим прекращения огня в восточном и северном направлении линии соприкосновения, используя минометы. Передовые подразделения армии обороны держат ситуацию на передовой под полным контролем и продолжают уверенно нести боевое дежурство, говорится в информации пресс-службы Минобороны НКР. Объявляя в международный розыск европейских депутатов за посещение Арцаха, Азербайджан продолжает политику, которой придерживался в отношении блогера Александра Лапшина. Об этом заявил омбудсмен НКР Рубен Меликян. Как известно, Азербайджан объявил в международный розыск депутатов Европарламента Франка Энгеля, Люксембург, Элинития Харус, Кипр и Рамира Штетину, Чехия. Поводом для этого стало их посещение Арцаха во время проведения конституционного референдума. По словам омбудсмена НКР, Азербайджан пытается добиться замалчивания свободы слова. Попытки Баку запугивать людей безрезультативны. Арцах находится в центре внимания мирового сообщества. Особенно это показал референдум, когда в НКР съехалось множество европейских наблюдателей, правозащитников и журналистов. Азербайджан, преследуя за посещение Арцаха, сам себя загнал в тупик, подчеркнул Меликян. По словам омбудсмена, те, кто желает проинформировать общественность об Арцахе, должны иметь возможность свободного передвижения, их права должны быть защищены. Мы очень благодарны европейским депутатам Франку Энгелю, Элине Тиахарус и Рамиру Штетина, которые не в первый раз посещают Арцах. Они являются символами Европы, которые, зная, что Азербайджан может пойти на подобные незаконные действия, продолжают свою деятельность, направленную на защиту европейских ценностей, заключил арцахский омбудсмен. Очередной дар преподнесли Республиканскому медицинскому центру НКР медицинские центры города Еревана Наири и Эребуни. Как сообщил исполнительный директор Карен Базиян, подарен нейромиограф цифровой, современный, позволяющий определять деформации нервов конечностей и вызванные ими заболевания. Подарен также уретроноскоп, позволяющий удалять или смывать камни из мочеспускательного канала. В общей сложности подарено медицинского оборудования на 32 миллиона драмов, в том числе для рентген-обследования. Мы знаменитый нейромиограф в Кокерави поликлиника, Жаманакакиц, Тваин, Вруцвицеталис, Ахторошель, Верчутнери, Периферик, Нертери, Хангарумнери, Иванучнери, Трает Капац, Мезнаверетси, Наев, Уретро, Реноскоп, Тулеталис, Миза, Цуранериц, Рацнер, Карере, Камет, Карере, Пшрель, Мезнаверетси, Инна, Ренген, Пашпанич, Саванер, Антон Роман, Ярасим, Ярику, Миллион, Драми, Ажопца. Врач из Армении Микаэл Макарович Чан сообщил журналистам, что уже проведена одна эндоскопическая операция, запланированы еще три. Привезенное оборудование позволит увеличить число эндоскопических операций и претворить в жизнь девиз «Арцахис должен лечиться в Арцахе». Այսօր մենք արդեն մի վիրահատություն կատարել ենք, սպասվում է եւս 3 վիրահատություն էնդոսկոպիկ եւ ես հույսով եմ, որ այդ էնդոսկոպիկ վիրահատությունների քանակը այս գործիքների շնորհիվ կտրուկ կշատանա եւ ոնց որ ժամանակին եղել է կարկախոս Արցախցին պետք է ուժվի Արցախում, այդ կարկախոսը կկատարվի։ Стартовала программа «Лачин без мин». Об этом заявила некоммерческая благотворительная организация «ОНЭ Армения», которая является спонсором данного проекта. Согласно информации, население НКР сталкивается с постоянной угрозой, и эта угроза не ограничивается только линией соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил. Британская неправительственная организация «The Hello Trust» отмечает, территория НКР серьезно заминирована со времен кровавых столкновений с 1988 года. Эти мины были спрятаны и забыты. Люди могут случайно наступить на них. В 1995 году зафиксировано 370 случаев гибели мирных жителей от подрыва на минах. АНЭА Армения в сотрудничестве с The Hello Trust исследует территорию в около 32 квадратных метра Лачинского коридора и села Мехвадзор. В Лачине еще не разминировано 31 минное поле. Разминирование территории – залог развития региона, считают инициаторы проекта. По данным неправительственной организации The Hello Trust, уже к 2020 году будет осуществлено полное разминирование территории Нагорно-Карабахской республики. В Степанакерском университете Григор Нарикаци состоялась презентация книги Бакура Карапетяна «Столетний диалог». Ректор вуза, председатель Союза писателей Арцаха Вартан Акопян отметил в качестве отличительной черты творчества Бакура Карапетяна его смелость, подвиг, подвиг пера, приводящий автора к борьбе. Գլխավոր հատկանիշը, որով Բակուր Կարապետյանը մեր գրական անդաստանում առանձնանում է իր տաղանդով, իր նվիրվածությամբ, ես կարծում եմ դա նրա խիզախությունն է, սխրանքն է, ես նկատի ունեմ գրչի սխրանքը, որը որ հեղինակին տանում է ընդհուպ դեպի պայքար. Амалия Григорян затронула книгу «Вокруг него», посвященную первым митингам арцахцев за воссоединение с матерью Арменией. Այս գործը բացվում է 1988 թվականի փետրվարյան իրադարձություններով, երբ ժողովուրդը խաղաղ ցույցերի է դուրս եկել Ղարաբաղը մայր Հայաստանին վերամիավորելու պահանջով. Сонна Амбарцумян, коснувшись новой книги Бакура Карапетяна, заметила, что она представляет документальную ценность и послужит достоверным источником для будущих поколений. Մենք տեսնում ենք նրա Արցախյան գոյամարտի համահավաք մատենաշարը, որը Վիթխարի վավերագրական գործ է հերոսամարտի մասին, ուղված ոչ միայն արդի շրջանին, այլև ապագայի ուսումնասիրողների համար հավաստի հարուստ աղբյուր է. Сам Бакур Карапетян считает наиболее важной свою работу до 1988 года, когда посредством журнальных публикаций, в том числе он, готовили арцахцев к движению 1988 года. Писатели могут сыграть важную роль и в решении сегодняшних проблем Арцаха путем озвучивания идей, возвращения к нравственности и духовным корням армянского народа. Հիշում եմ մարդիկ ամսագրից, սկզբում ամսագրի երկու համարներում է տպագրվել, նրանք բազմացնում էին, վերում Արցախում էին տարածում, ամենտեղ տարածում էին, այսինքն ժողովրդին պետք է նախապատրաստեին 88 թվականի համար, ես էլ այդտեղ մի փոքրիկ եմ, ներդրում ունեմ ամենակարևոր գործը, ես արել եմ միջի 88, մեր առաջ ծառացած այսօրվա խնդիրները էլի կարևոր են, գրողները դեր ունեն, պետք է գաղափարը տան, դեպի բարոյականություն, դեպի մեր բարոյահաքուր արմատները. Бакур Карапетян сообщил собравшимся о подготовке к выходу в свет своего исторического романа «Вачаган Барипашт». Члены Молодежного союза Армянской революционной федерации Дашнактутюн в Греции сорвали презентацию книги посла Азербайджана. В сети появилось видео, на котором видно, как члены Молодежного союза срывают презентацию книги посла, передают армянские СМИ. Посол Рахман Мустафаев исказил факты об Армении и Арцахе. Один из членов комиссии Айдата опроверг утверждение дипломата, сорвав презентацию. И о погоде. В среду, 1 марта, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 1, плюс 2 ночью, днем 12-17 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.